Глава 11. Мы догнали Урсулу Монктон на лужайке у розовых кустов. У нее в руках была банка из-под варенья с дрейфующим лазом внутри. Она вела себя странно. То судорожно дергала крышку, то переставала дергать и вглядывалась в небо. Потом снова принималась за банку. Она побежала к моему буку, к тому, что с веревочной лестницей, и изо всей силы швырнула в него банку. Если она хотела банку разбить, то ей это не удалось. Та просто отскочила и, невредимая, приземлилась на мох, прикрывавший корневое сплетение. Урсула Монктон злобно посмотрела на Летти. «Ну зачем?» — спросила она. «Ты знаешь, зачем?» — сказала Летти. «Зачем их пускать сюда?» И она заплакала, а мне стало неудобно. Я не знал, что делать, когда взрослые плачут. Я видел такое лишь дважды. Бабушка с дедушкой плакали в больнице, когда умерла тетка. И еще мама плакала. Я был уверен, что взрослые не должны плакать. У них же нет матерей, которые утешат и успокоят. Я все думал, была ли вообще мать у Урсулы Монктон. Ее лицо и колени были в грязи, и она рыдала, тоненько подвывая. Вдалеке послышался звук, странный, нездешний, тугое гудение, словно кто-то дернул натянутую струну. «Не я их сюда пускаю», — сказала Летти Хэмсток. «Они летят, куда хотят. Сюда они обычно не залетают, потому что обычно для них здесь нет корма. А теперь есть». «Отошли меня обратно», — попросила Урсула Монктон. И я подумал, что сейчас она совсем не похожа на человека. Ее лицо стало каким-то неправильным, случайное нагромождение деталей, в котором мне виделись человеческие черты, как шишковатые серые изгибы и бугры на стволе моего бука или узоры на спинке кровати в бабушкином доме. Если при лунном свете я смотрел на них сбоку, мне являлось лицо старика. Он широко разевал рот, словно вопил, что есть мочи. Летти подняла банку с зеленого мха и попробовала крышку. «Ты убежала, и она наглухо закрылась», — объяснила она. Потом направилась к мощёной дорожке, опрокинула банку вверх дном и, удерживая за дно, осторожно стукнула ее крышкой о камни. Затем вернула банку в обычное положение и стала открывать. На сей раз крышка отошла и легла в ее руку. Она отдала банку Урсуле Монктон. Та запустила руку внутрь и выудила прозрачную штуковину, мою бывшую дырку в ноге. От прикосновения хозяйки она напыжилась и с видимым удовольствием принялась извиваться, покачиваясь из стороны в сторону. Урсула Монктон бросила ее на землю. Коснувшись травы, она начала расширяться. Только не расти, а изменяться. Она словно надвинулась на меня. Я мог заглянуть туда и увидеть, что там, в конце тоннеля. Я мог пробежать по нему, если бы он не уходил в померанцевое небо. Я рассматривал его, и грудь снова сдавила, обожгло льдом, будто я объелся мороженым и обморозил себе внутренности. Урсула Монктон пошла ко входу в тоннель. Как эта штука могла быть тоннелем? Я не понимал этого. В траве по-прежнему поблескивал прозрачный серебряно-черный лаз, проточенный червяком, не больше фута в длину. Я думаю, это как с фотоувеличением, когда перед тобой крупный план чего-то маленького. В то же время это был тоннель, и через него можно было протащить дом. Вдруг она остановилась и завыла. Она начала: «Дорога назад!» Замолкла. «Обрывается!» — вскрикнула она. — «Разрушена! Не хватает последнего пролета!» И в замешательстве стала беспокойно озираться по сторонам. Ее взгляд остановился на мне. Не на лице, а на груди. Она ухмыльнулась. И тут ее тряхнуло. Только что это была взрослая женщина, голая и грязная. И щелк! Точно зонтик телесного цвета она раскрылась. А раскрывшись, потянулась ко мне, схватила и подняла высоко над землей, и я от ужаса тоже вцепился в нее. Я цеплялся за плоть. Я болтался на высоте 15 футов и даже выше, вровень с верхушками деревьев. Нет, я цеплялся не за плоть.